Абиссиния, дорога на Адис-Абебу. В городе Ами, на базаре, он продал все, кроме нескольких стволов, которые ему должны были потребоваться. Купил одежду и небольшой трехколесный мотоцикл Пьяджо с грузовым отсеком сзади и двухместным сиденьем. Здесь такие мотоциклы использовались в разных целях, в том числе в качестве дешевого такси, для тех из туристов, кто согласен глотать пыль местных дорог ради романтики. Потом он купил краску и перекрасил мотоцикл. Права на мотоциклы не требовались, и документы тоже. Немцы пытались навести порядок, помучились, да и бросили это дело. Выехав за город, он остановился в нужном месте и закопал то, что он продавать не собирался, и то, что ему должно было понадобиться. Погрузил все это и прикрыл купленной одеждой, после чего в довольно плотном транспортном потоке направился в сторону Адис-Абебы. Он понимал, ничего не закончено, и рано или поздно противник предпримет какие-то новые шаги, в том числе в сотрудничестве с местной полицией безопасности. Сообщить местным силам безопасности о том, что в стране находится террорист, особой выдумки для этого не надо. Вопрос был в том, успеет он или нет. Должен успеть.